«Я отвезу тебя домой», — предложила Констанция Реттиген. «Нет, спасибо. Мне же близко. 300 ярдов, не больше. Мы соседи». «Ну уж и соседи. Это место для постройки обошлось мне в 2020 году в 200 тысяч. Сейчас оно стоит 5 миллионов. А сколько плачешь за квартиру ты? 30 баксов в месяц?» Я кивнул. «Ладно, сосед, ступай, разомни ноги. Как-нибудь в полночь загляни еще». И не раз заверил я ее. «Валяй!» Она взяла мои ладони в свои, то есть в руки шофера, служанки и королевы экрана. Прочла мои мысли и рассмеялась. «Считаешь меня сбрендившей?» «Хотел бы я, чтобы все в мире были такими сбрендившими». Она сменила тему, чтобы уйти от комплиментов. «А как насчет Фанни? Удастся ей жить вечно?» У меня увлажнились глаза. Я кивнул. Констанция поцеловала меня в обе щеки и оттолкнула. «Пошел вон!» Я соскочил с ее выложенного плитками крыльца на песок, прошел несколько шагов, обернулся и сказал: «Счастливо, принцесса!» «Катись!» — отозвалась она, явно польщенная. И я умчался. За день ничего особенного не случилось. Зато ночью я проснулся и посмотрел на свои Микки Маусовы часы. Микки Маусовы часы – дешевые штампованные часы, недоумевая, что меня разбудило. Крепко зажмурился и стал слушать, до боли напрягая уши. Стреляли из ружья. Бах-бабах. И опять бах-бах. И снова бах-бабах. Стреляли на берегу, у пирса. «Господи Боже!» – подумал я. «Пирс сейчас почти пуст, тир закрыт. Кто же там? Среди ночи жмет на спуск и бьет по мишеням». Бах, бабах! И удары гонга. Бах, бабах! И опять. И опять. Двенадцать выстрелов подряд, затем еще 12, и еще, будто кто-то разложил ружья, сначала 3, рядом 6, потом 9, и перебегает от одного, отстрелявшего свое, к другому заряженному, бегает между ними, без передышки, целится и, знай, палит. Кто-то спятил. Так, наверное, и есть, кто бы он там ни был, один, на пирсе, в тумане. Бегает от ружья к ружью и садит в злую судьбу. «Может, это сама Энни Оукли, хозяйка тира?» – подумал я. «Бах! Вот тебе, сукин сын! Бах! Получай, мерзавец! Получай, беглый любовник! Бах! Вот тебе, недоделанный бабник поганый! Бах!» Трах и снова трах! Где-то далеко, но ветер доносит. «Много же надо пуль», – подумал я, – «чтобы уничтожить что-то невозможное». Так продолжалось минут 20, а когда кончилось, заснуть я уже не смог. 3 дюжины пуль угодили мне в грудь, я с закрытыми глазами дополз до машинки и отстучал на ней про все эти выстрелы среди ночи. «Шевчен?» «Что? Что? Повторите?» «Шевчен! Говорит шалый кот!» «Господи, твоя воля!» – ахнул Крамбли. «Это вы? С чего вдруг Шевчен?» «Ну, это же лучше, чем Элма Крамбли!» «Точно! А для вас, писака, шалый кот прямо в точку! Как двигается эпохальный роман об Америке?» «А вы уже утерли нос Конан Дойлу?» «Смешно сказать, сынок, но с тех пор, как мы встретились, я каждый вечер выдаю по 4 страницы. Сражаюсь, как на войне. Поди к Рождеству закончу. Похоже, с шалыми котами полезно иметь дело. Это последний комплимент. Больше не ждите. За разговор заплатили вы. Монета ваша. Говорите». Я наметил еще кое-кого для нашего списка возможных жертв. «Иисус среди лилий. Христос на кресте. вздохнул Крамли. «Забавно, что вы даже не заметили». «Уж куда забавней. От наших дел прямо живот надорвешь. Продолжайте». «Ну, возглавляет парад по-прежнему чужак. Затем Энни Оукли, или, как там ее, настоящее имя, хозяйка тира. Сегодня ночью на пирсе была стрельба. Наверное, она сама и стреляла. Кто же еще? Я хочу сказать, вряд ли она в 2 часа ночи открыла свое заведение для кого-то незнакомого, верно?» «Узнайте ее настоящее имя», – перебил меня Крамли. «Пока не узнаете, ничего делать не буду». Я почуял, что меня снова хотят поднять на смех, и замолчал. «Эй, кот, вы что, язык проглотили?» – спросил Крамли. Я молчал. «Вы еще тут?» – осведомился он. Я молчал, как мертвый. «Эй, вы, Лазарь!» Лазарь, по евангельской легенде, человек, воскрешенный Христом. Евангелие от Иоанна, глава 2. Воскликнул Крамли. «Кончайте к черту ваши штучки! Ну-ка, вылезайте из своей смердящей могилы!» Я рассмеялся. «Значит, можно продолжать список?» «Сейчас. Только глотну пивка. Ну вот, давайте». Я перечислил еще 6 имен, включая Фонтейна, хотя сам не очень верил в эту версию. И, возможно, закончил я с сомнением, Констанция Реттиген.